Ипполит все это время ждал князя и беспрерывно поглядывал на него и на Евгения Павловича, когда они разговаривали в стороне. Он лихорадочно оживился, когда они подошли к столу. Он был беспокоен и возбужден, пот выступал на его лбу. В сверкавших глазах его высказывалось, кроме какого-то блуждающего постоянного беспокойства, и какое-то неопределенное нетерпение. Взгляд его переходил без цели с предмета на предмет, с одного лица на другое, хотя во всеобщем шумном разговоре он принимал до сих пор большое участие, но одушевление его было только лихорадочное. Собственно, к разговору он был невнимателен, спор его был бессвязен, насмешлив и небрежно парадоксален, он не договаривал и бросал то, о чем за минуту сам начинал говорить с горячечным жаром. Князь с удивлением и сожалением узнал, что ему позволили в этот вечер беспрепятственно выпить полные два бокала шампанского, и что початый, стоявший перед ним бокал, был уже третий, но он узнал это только потом. В настоящую же минуту был не очень заметлив. «А знаете, что я ужасно рад тому, что именно сегодня день вашего рождения?» — прокричал Ипполит. «Почему?» «Увидите, скорее усаживайтесь, во-первых, уж потому, что собрался весь этот ваш народ. Я так и рассчитывал, что народ будет. В первый раз в жизни мне расчет удается. А жаль, что не знал о вашем рождении, а то бы приехал с подарком. Ага, да может, я и с подарком приехал. Много ли до света?» «До рассвета и двух часов не осталось», — заметил Птицын, посмотрев на часы. «Да зачем теперь рассвет, когда на дворе и без него читать можно?» — заметил кто-то. «Затем, что мне надо краешек солнца увидеть. Можно пить за здоровье солнца, князь, как вы думаете?» Ипполит спрашивал резко, обращаясь ко всем без церемонии, точно командовал, но, кажется, сам не замечал того. «Выпьем, пожалуй, только вам бы успокоиться, Ипполит, а? Вы все про спанье. Вы, князь, моя нянька, как только солнце покажется и зазвучит на небе, кто это сказал в стихах, на небе солнце зазвучало, бессмысленно, но хорошо, так мы и спать. Лебедев, солнце ведь источник жизни. Что значит источники жизни в апокалипсисе? Вы слыхали о звезде Полынь, князь?» «Я слышал, что Лебедев признает эту звезду Полынь сетью железных дорог, распространившихся по Европе». «Нет, позвольте, так нельзя!» — закричал Лебедев, вскакивая и махая руками, как будто желая остановить начавшийся всеобщий смех. «Позвольте с этими господами! Эти все господа!» — обернулся он вдруг к князю. «Ведь это в известных пунктах вот что-с!» И он без церемонии постукал два раза по столу, отчего смех еще более усилился.